Глава 7. Циклы развития. Эволюция. Эволюция – это движение в сторону наращивания энергетического потенциала. Сейчас уже мало говорить, что эволюция – это движение вперед. Но кто может определить, где направление вперед, а где назад? Где в космосе вверх, а где низ? Развитие происходит обычно одновременно во все стороны, то есть объемно. А вверх и низ определяются только направленностью движения от низких частот развития к высоким. Низкие частоты – это всегда низ для эволюционирующей души, а высокие частоты – это вверх. Поэтому с позиции новых знаний вперед это тоже будет движение к высоким типам энергий, а назад к низким частотам энергий. Эволюция есть движение от низких частот энергий к высоким. Она сопровождается ростом, накоплением энергетики, а потеря ее энергии является деградацией. Можно сказать, что формула эволюции заключается в постоянном наращивании душой или любым живым состоянием, включая и мировые объемы, различных типов энергий по восходящей их частот. Однако в эволюцию следует еще подключить тот высший разум, который созидает и корректирует ее в случае появляющихся отклонений от основной цели. Именно он диктует внутреннее содержание нижележащего мира. Он создает одни объекты и убирает другие. То есть получается, что любой мир и любые формы в нем создаются целенаправленно. Не является исключением в этом плане и наша Земля. Хотя здесь может закрасться непонимание, если все создавалось, то как же тогда шла эволюция, если не сама по себе? Эволюция вполне соответствует тому описанию, которое сделано учеными, от простого к сложному. Единственное, что здесь нужно добавить, это то, что новое появлялось всегда на основе старого, наилучшим образом проявившим себя в данных условиях существования и только с разрешения высших. Любое развитие идет не само по себе, а за счет модернизации процессов и форм, осуществляемой высшими личностями под их контролем. То есть эволюция имела всегда не произвольное, а конкретное направление в развитии. Высшие создатели брали в основу разрабатываемых новых конструкций или процессов все то лучшее, что утвердило себя в настоящем, и воссоединяли их со своими целями. Так, например, эволюция живых организмов осуществлялась ими на основе клеток, максимально приспособившихся к новой среде. А так как клетки повторяют организм, на этом их свойстве, например, основано клонирование, то идет преемственность. Но форму и все, что в ней находится, приходится перестраивать на современной энергетической основе и на другие энергетические показатели, мощность которых растет от уровня к уровню. Формы менялись с течением времени по той причине, что включались в новые химические и физические процессы. Именно последние новые процессы требовали изменения их конструкции, функции и конфигурации. Однако любые изменения происходят не произвольно, а в соответствии со стадиями развития, присущими той либо иной форме. Стадия развития соответствует уровню, а каждый уровень выражает существование всего, что в нем находится, в строго конкретном диапазоне частот энергий. Уровень диктует свои процессы, типы материи, ее свойства и законы его прохождения. То, что свойственно одному уровню развития, говорится о больших уровнях мировых значений, будет неприемлемо для другого. Поэтому стадии развития диктуют свои законы существования. Эволюция обязательно связана с программами, которые направляют ее в нужную сторону. Каждый уровень развития, надо не забывать, это определенная степень разума. На каждом существуют разумные личности более высокого порядка, чем на нижележащем уровне. В закон развития обязательно входит контроль вышестоящим нижестоящего. Поэтому именно вышестоящий разум направляет нижестоящий, и эволюция приобретает свои качественные оттенки. Эволюция, как и инволюция, проявляется через жизненные процессы. Жизнь – это форма изменения процессов внутри какого-либо организма, что влечет за собой как следствие изменения внешнего облика. И пока процессы направлены на увеличение внутри организма жизненных энергий, идет эволюция организма. Когда процессы затухают, начинается сворачивание программы, наступает инволюция. То есть это говорит о том, что в живом организме постоянно должны протекать определенные реакции, иначе он перестанет быть живой формой. Но чтобы процессы протекали, они должны постоянно что-то изменять. В постоянной среде они не развиваются, а останавливаются. Поэтому изменение формы – это необходимое условие жизни физической оболочки Земли, а также ее тонких структур. Изменение – это процесс развития или деградации. И все эти изменения связаны еще с некоторыми космическими процессами. Поэтому можно сказать, что изменения необходимы Земле как форма проявления жизни, заключающая в себе протекание физических и прочих процессов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Земля не может оставаться неизменной, пока она живет, как, впрочем, не может оставаться неизменной и после смерти. Поэтому то, что меняются ее очертания, это естественный и закономерный процесс, происходящий согласно действию разворота программы.